Глава 20. «Ну, ты ведь хотела, чтобы Ислам оставил тебя в покое. Теперь оставит», — говорит Арс убежденно. «Я не хочу, чтобы меня считали какой-то шармутой, которая спит с лучшими друзьями своих бывших». «При чем тут шармута? Есть! Никто не посмеет сказать о тебе плохо. Я не позволю». «А если он решит разобраться с тобой? У Ислама вспыльчивый характер, и ты это знаешь». Арслан пожимает плечами, словно речь идет о погоде. «Это мои проблемы. Не думаю, что он попрет на меня с ножом. Скорее, просто обидится. А обида — это лучше, чем одержимость. Разве нет?» «В общем, спасибо, конечно, за помощь», — сижу в ответ. «Но лучше бы ты не вмешивался. Теперь у меня проблем только прибавилось». Арслан усмехается. «Не сердись, Есения. Я действую из лучших побуждений. И вообще все к лучшему. Может, и правда стоит поставить точку в этих отношениях. Ты заслуживаешь большего, чем ревнивый псих, который тебя контролирует». «Он твой друг», — вздыхая. «Был», — поправляет Арслан и смотрит мне прямо в глаза. Взгляд тяжелый, изучающий. «Знаешь, Есения, иногда дружба становится слишком обременительной. Особенно, когда видишь, что твой друг причиняет боль хорошему человеку». Отворачиваясь, чтобы не выдать растерянность, тяжело спорить с его словами. Ислам, конечно, не подарок. Ревнивый, властный, импульсивный. Но, черт возьми, он умеет любить. И я, наверное, тоже его люблю. Или любила. Запуталась совсем. «Ну ладно, проехали», — говорю, стараясь сменить тему. Арслан подходит ближе, и я невольно отступаю на шаг. Вблизи он кажется еще больше, еще внушительнее. Его борода щекочет мне щеку, когда он тихо шепчет. «Не стоит благодарности. Я всегда буду рядом, Есения. Всегда защищу. Даже от самого себя». Ислам. Дружище, Сасан возникает на парковке уже спустя 10 минут от звонка. Он садится ко мне в тачку. Вид у него нервозный. «Ислам!» Сос как-то хрипло произносит мое имя, дергая щекой. «Нам нужно поговорить!» Хмурясь. «Этот тон я не люблю. Он всегда предвещает какую-то мерзость». «О чем?» Спрашиваю, стараясь сохранять спокойствие, хотя внутри начинает что-то предательски подрагивать. Сослан смотрит в боковое зеркало, избегая моего взгляда. Он всегда был таким, не умел смотреть правде в глаза. Или скорее не хотел быть тем, кто ее озвучивает. «Это насчет Арслана». Киваю, мол, продолжай, не тяни кота за яйца. «Был у него сегодня. По делу одному. Ну, ты знаешь наши мутки». Жду. Чувствую, как напряжение нарастает с каждой секундой. «Дверь мне открыла... Есения! Твоя!» И тут меня словно окатывает ледяной водой. А время замедляется. Все звуки приглушаются. «Что значит «открыла дверь»?» Спрашиваю полнейшую тупость. Как раз-таки он выразился яснее ясного. Сос позвонил, открыла Еся. «Какого хрена?» «Ну, она была там, Ислам, в его квартире. И вела себя, как хозяйка». Молчу. Не могу поверить. Не хочу верить. Это должно быть какой-то ошибкой. Каким-то кошмарным сном. «И...» Выдавливаю из себя это слово. «Что дальше?» Сослан хлопает себя по карманам, будто что-то ищет. «Арслан вышел из душа, одеваясь на ходу». Хлопок. Чувствую, как внутри меня что-то взрывается. Ярость. Дикая, слепая, неконтролируемая ярость захватывает меня с головой. «Есть, спит с моим лучшим другом? Что за чушь? Хватаю Сослана за грудки, трясу его, рыча. Ты врешь! Ты лжешь, гнида! Пусти, Ислам! Хрипит Сослан. Я бы никогда не стал наговаривать. Говорю только то, что видел своими глазами. А выводы делай сам. Можешь, конечно, и дальше продолжать за ней бегать. Только эта девушка недостойна этого. Разжимаю руки и ощущаю в потемневших глазах резь. Перед глазами стоит картина маслом. Есения и Арслан в одной постели. Он двигается в ней и вбивается, держась за бедра, а она вонзает ногти ему в спину. Становится тошно, омерзительно. Хочется выйти и проблеваться. «Арслан, это псина! Это предатель! А я ему доверял!» Начинаю кричать и бить по рулю, не обращая внимания на испуганный взгляд окружающих. «Он спит с моей женщиной!» Срываюсь. Все слова, которые я когда-либо знал, все проклятия, все оскорбления изливаются из меня потоком грязи в адрес Арса. «Обманщица!» Ору, представляя лицо Есени, застывшее в предоргазменном ожидании. «Гадюка! Прикидывалась невинно овечкой, сама! Сука, лживая дрянь! Теперь понятно, почему она избегает меня!» Переметнулась к другому. Сослан молчит. «Давай мне выпустить пар. Он знает, что сейчас лучше не лезть под горячую руку». «Как они могли?» «Оба! Люди, которым я доверял больше всего на свете. Арслан. Брат, друг, с которым мы делились последним куском хлеба. И Есения. Женщина, изменившая мою жизнь, наполнившая ее смыслом и любовью. Или, по крайней мере, я так думал. Высказываюсь, пока не охрип. А ярость постепенно уступает место отупению. Чувствую себя опустошенным, словно из меня выкачали всю жизнь. Сослан кладет руку мне на плечо. «Поехали, брат. Если хочешь, я сам сяду за руль». «Выходи из машины, Сос. Дальше я сам». «Не делай глупости, братишка! Остынь! Переспи с этой мыслью!» «Не могу я спать, пока этот проклятый шайтан спит с моей девушкой. Иди, Сослан, иначе, клянусь, выкину тебя отсюда силой». «Ну, смотри, как знаешь». Вываливается из салона, хлопает дверью и, не оборачиваясь, идет к своей тачке. Заводит машину и срывается с места, надавив на газ до упора. Набирая номер Арслана. Гудок. Гудок. Сбрасывает. Звоню снова и снова. На третий раз берет трубку. «Чего тебе?» Голос Арса звучит нагло и расслабленно. «Ты спишь с Есенией?» В лоб спрашиваю я. В трубке повисает тишина, потом Арслан хмыкает. «Слушай, Ислам, мой тебе дружеский совет. Оставь Есю в покое. Займись лучше Лалой. Твоя невеста совсем от рук отбилась. Шалит вместе с твоей сестрой. Устраивает самосуд». Что несет этот придурок? Волна ярости с новой силой захлестывает меня. «Я еду к тебе, мразь. И ты пожалеешь, что родился на свет».